Глава 13. Амаль. Когда она подняла глаза на вошедшего лектора, сердце ушло в пятки. Черт, как же так? Она ведь каждый раз тщательно проверяла, кто выступает, намеренно стараясь предотвратить эту встречу. Не хватало еще снова оказаться в западне, устроенной Фахдом. Ей теперь точно не стоило с ним общаться, потому что это теперь не имело смысла. Она больше не была женщиной его класса. Она больше не была парой принцу. Она была никем в восточном обществе, в котором выросла, частью которого являлась. Теперь ее вечный спутник – позор и бесчестие. Никуда от этого не деться. Никак не избавиться. Даже если она пойдет в самую лучшую клинику и восстановит девственность, это станет достоянием общественности. Компромат слишком высок в цене. Дочь самого премьер-министра Сирии. Исключено. Придется принять эту новую правду о себе. Амаль не питала надежд. Просто искала в себе силы сказать об этом родителям. Было бы в мусульманской концепции предусмотрено монашество, она бы, не думая, ушла в монастырь, только чтобы обойти эту тему. Никогда больше к ней не возвращаться. Фахд по-хозяйски расселся в кресле. Просканировала аудиторию. Все такой же уверенный в себе до невозможности притягательный, так что все девицы в зале возбужденно зашушукались. Остановился буквально на мгновение на Амаль, но виду, что знает девушку, не подал. «Дорогие друзья, наверняка многие из вас меня знают. Мое выступление перед вами было запланировано на более поздний срок, но возникли непредвиденные обстоятельства. Сегодняшний лектор не смог приехать. Я на удачу оказался в городе. Так что мне сегодня выпала большая честь прочитать перед вами лекцию. Правда, я бы скорее хотел несколько сломать традиционную схему и построить ее в форме дискуссии. Крайне важно научиться не только слушать, но и формулировать, говорить самим, не бояться этого. Вы представители нового, подрастающего поколения. Ваше видение как никогда актуально и интересно. Тема сегодняшней лекции – «Женщины во власти на Ближнем Востоке». Как раз располагает к оживленной дискуссии. На протяжении столетий наш регион, несмотря на его гетерогенность, несмотря на этническое, религиозное, культурное разнообразие, находится на задворках борьбы за права женщин. Мир воспринимал нас отсталыми консерваторами, старающимися заставить наших женщин оставаться на кухне или с детьми, прикрываясь консервативными нормами религии. Запад видел в наших женщинах обиженных и угнетенных. Однако, более пристальный взгляд на ситуацию изнутри, анализ исторической ретроспективы полностью развенчивают этот стереотип. Женщины всегда были неотъемлемой частью политического процесса в нашем регионе. Пусть и опосредованно, своеобразно, но они играли существенную роль в формировании политического курса той или иной страны, даже раньше, чем это стало происходить в Европе. Влияние Хасеки – примечание, жена правителя. Или Валиде Султан – примечание, мать правителя. В условиях халифатов или султаната трудно переоценить. Что уж говорить про наше время, когда вы можете встретить женщин во всех эшелонах власти, даже если речь идет о самых консервативных странах. Наша страна не исключение. В настоящее время в Эмиратах три женщины занимают посты министров. Более 1/3 парламента также представлены женщинами. Он говорил, а Амаль буквально тряслась от его энергетики. Зачем эта тема? Зачем пришел вот так внезапно? Все было для нее? Или она много на себя берет? Не весь мир вокруг тебя крутится, Амули. Он все вещал, а она никак не могла сконцентрироваться ни на одном его слове. «А что думаете вы, госпожа Пятницкая, на эту тему?» Прервал ее уже какую минуту блуждающее сознание Фахд, наконец устремив прямиком на нее свой пронзительный взгляд. Амаль не сразу поняла, что обращаются к ней. Все никак не могла привыкнуть, что она под фамилией матери тут. Рассеянно оглянулась, услышав шепоток сокурсников, теперь приковавших свои пытливые взоры к ней. «Я ничего не думаю», пробурчала она в ответ не сразу, а пытаясь вспомнить, о чем в принципе речь, встретив его очевидное недовольство. Мистер Совершенство и Неотразимость, видимо, не привык, что кто-то может оставить его золотые слова без должного внимания. «Не верю», — продолжал он, хоть и с беспристрастным видом, но явно подавляя свое негодование. «Я слышал, что для этой стажировки были отобраны самые талантливые, перспективные студенты. А сейчас вы производите впечатление просто богатой, красивой куклы. Неужели меня так сильно разочарует выбор вашего деканата?» «Мерзавец! Он бил под дых!» В его словах неизбежно сквозила понятная только ей и ему двусмысленность. Теперь на нее с нескрываемым интересом и даже злорадством смотрели все глаза в этом чертовом зале. А ей так хотелось отсидеться, раствориться в этой толпе. Она даже наивно в начале лекции предположила, что он может и не знать о ее присутствии, попросту не заметить ее. Мало ли, что за стажировка у студентов. Он все-таки наследный принц. У него график расписан на месяцы вперед. Взяла себя в руки. Но уж нет. Не позволит этому нахалу прилюдно издеваться над ней. «Хорошо. Раз уж вам так сильно хочется знать мое мнение, то выскажусь. Вы назвали меня только что куклой и были совершенно правы, ваше высочество. Как бы сейчас вы и такие же, как вы, молодые, богатые, амбициозные, повидавшие мир арабы, не пытались пустить пыль в глаза международному сообществу, убедить, что наш регион преодолел гендерный шовинизм, что женщины встали на одну ступень с мужчинами, это будет ложью. Сделайте хоть все правительство, состоящим из женщин, не поможет. Вопрос не в должностях, не в образовании. Вопрос в нашем менталитете и традициях, которые, как известно, труднее всего искоренить. Это генетическая память народа, если хотите. А в этой памяти женщина – кукла, которая должна слепо следовать указаниям сначала отца, а потом мужа. И пусть она хоть трижды будет министром, послом или бизнесвумен, дома, в постели, в кругу семьи, она навсегда останется той самой, подчиняющейся желанию господина марионеткой на шарнирах. И даже если она не скует себя кандалами брака, останется старой девой. Ее оковы будут не менее тяжелыми. Порицание и насмешки общества. Невыносимое сострадание со стороны матрон, состоявшихся в их понимании как матери и жены. Пусть их муж и гуляет направо и налево. Неприкаянность и нереализованность. Я не вижу смысла в таких лекциях, ваше высочество. Уж простите меня. Пиарьтесь и продвигайте свою псевдогендерную пропаганду где-нибудь в другом месте». Она закончила свою речь и только сейчас поняла, как сильно стучало ее сердце, как покраснели щеки, как пересохло во рту. В ушах ритмично пульсировало и звенело. На задворках сознания она услышала, как кто-то в зале ей зааплодировал. Видимо, какие-нибудь отчаянные местные феминистки, коих было немало в институте. Студенческий возраст самый плодородный на радикализм. Молодой мозг пассионарен в поглощении новых знаний и новых идей. «Браво, госпожа Пятницкая! Забираю свои слова обратно относительно ваших умственных способностей. Ваша речь имела должный эффект. Даже встретила ярую поддержку среди сегодняшних слушателей. Вот только не думаете вы, что это не мужчины, а сами женщины загоняют себя в эти рамки? По множеству причин. Потому что так легче, таков инстинкт материнства, так приятнее. Как говорил Джебран Халиль Джебран, если вы собираетесь лишить власти тирана, посмотрите, уничтожен ли трон его, возведенный в вашей душе. Возможно, вся вина в женщинах, а не в мужчинах». Он смотрел остро, с вызовом, с огнем интереса. Амаль усмехнулась про себя. Не зря он процитировал Джебрана Халиля. Образованный Фахт прекрасно знал, как в семье увейдатов почитают этого ливанского поэта. «Возможно, вы и правы. Даже не так. Вы, конечно же, правы. Шершеля фам. Французский, ищите женщину. Ведь это Ева дала вкусить яблоко соблазна Адаму». В зале пробежал смешок. Харизма Амаль многим пришлась по вкусу, и теперь обращенные на нее взгляды сменились откровенным восторгом и интересом. Но это не имеет значения. Причины не важны. Важен результат. И он неутешителен». «Не соглашусь. Причины – суть всего. Не поняв причин, мы часто можем принимать неправильные, чудовищные решения и приходить к ошибочным суждениям. Каждый человек имеет право понять, почему что-то кем-то было сделано, даже если это что-то и ужасно». «О чем он говорит? На что намекает? Почему сейчас так смотрит?» Амаль впилась в него взглядом, анализируя ход его мыслей. «Это слабость», — тихо парировала. «Это добродетель». «Я рада, что наследник Эмиратского престола говорит о добродетели. В вашу добродетель я верю больше, чем в будущее женщин на Ближнем Востоке». Постаралась обворожительно улыбнуться и вежливо намекнуть, что их дуэль пора заканчивать. «А я верю в вас, госпожа Пятницкая. У вас большое будущее и потенциал». Их диалог получился столь ярким, что кто-то из студентов даже попытался его заснять на телефон. Но вездесущие телохранители Фахда, конечно же, вежливо дали понять, что так делать нельзя. Амаль испытала облегчение, когда пара закончилась. Выдохнула и опрометью бросилась из зала. Пока улыбающиеся во все 32 зуба обольстительные студентки ринулись вниз к кафе фотографироваться с молодой и желанной знаменитостью в лице Фахда, вмиг сбив воцарившийся в зале за время лекции было флёр интеллектуальности на более тривиальную гормональную волну. В принципе, с учетом лекторского состава их стажировки, знаменитости у них выступали регулярно. Но сегодня ажиотаж по понятным причинам был неописуемым. «Когда еще встретишь настоящего принца?»